Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Все-таки жизнь — странная штука. Почему, капитан? Ну, вот сам посуди. В детстве, когда ты совсем маленький, тебе во что бы то ни стало хочется стать взрослым. Вот прямо сейчас, немедленно. Тебе кажется, что только взрослые люди счастливы по-настоящему. Но время тянется медленно-медленно, и тебе кажется, что ты никогда не вырастешь. Наверное, так оно и есть. Я часто думаю, будь я взрослым, моя жизнь была бы гораздо интересней. Ведь большим можно все, чего нельзя детям. Тебя никто не учит, никто ничего не запрещает. Ты сам решаешь, чем тебе заняться. А если хочется бездельничать, пожалуйста, никто тебе слова не скажет. Так-то оно так, но когда ты уже вырос, когда стал взрослым и даже немного старым, тебе кажется, что по-настоящему счастливым ты был именно в детстве. И ты готов отдать все, что у тебя есть, только чтобы немедленно вернуться в детство и хотя бы 5 минут побыть маленьким мальчиком. Но ты точно знаешь, что ребенком тебе уже никогда не стать. Эх, беззаботная пора. Ну, не знаю. По-моему, беззаботной порой это точно не назовешь. Тим, смотри, остров. Знаешь что, давай-ка отложим наши разговоры на потом. Самое время высадиться на него и как следует осмотреться. А ну-ка, поднять паруса! Ну, вот об этом я и говорил. Никакой самостоятельности. Есть поднять паруса! Полный вперед! Есть полный вперед! Ну что ж, подводим первые итоги осмотра. Остров маленький, всего-то пара десятков шагов, что вдоль, что поперек. Людей на острове нет, и это, скорее всего, хорошо. Статуэток тоже нет никаких, а это, вероятнее всего, плохо. Растительность здесь хиленькая, всего-то пара деревьев да кусты. Животный мир... даже не знаю, что сказать. Да нет тут никакого животного мира. Горы отсутствуют, водоемы присутствуют в виде вот этой небольшой лужицы. Да, островок совсем крохотный. Наверное, нам придется покинуть его и отправиться дальше. Именно так мы и поступим. Но для начала подай-ка мне флягу. Запас пресной воды никогда не повредит. Угу. Вот, держите, капитан. Отлично. Нужно зачерпнуть из этой лужи. Ого! Что такое? Эта лужица намного глубже, чем мне показалось поначалу. Я даже не могу дотянуться до дна. Ой. Что? Что? А теперь я не могу достать из нее руку. Да что же это такое? Тот, кто посягнул на воду из колодца желаний, не может уйти просто так. А? Кто это? Я, дух колодца желаний. Каждый, кто потревожит священную воду, должен расплатиться. Колодца желаний? Вот эта невзрачная лужа, колодец желаний? Внешность часто бывает обманчивой, Тим. Ну что же, капитан Макнорт, расплатитесь со мной и можете быть свободны. Мало того, я исполню ваше заветное желание. Погоди, откуда ты знаешь, как нас зовут? Я много чего знаю, и вы убедитесь в этом совсем скоро. Но сначала расплатитесь со мной. Но я понятия не имею, что тебе нужно. Ты же дух, тебя не должны интересовать ни богатство, ни почести. Все верно, капитан Макнорт. Мы, духи, интересуемся только одним — человеческими чувствами. Отдайте мне одно из ваших чувств, и я отпущу вас. Какое еще чувство? Абсолютно любое. То, которое не жалко. Например, чувство страха за судьбу Тима. Или чувство дружбы, которое вы к нему испытываете. Или же чувство долга, которое заставляет вас помогать ему в поисках статуэток. Вот еще, не дождешься. Да чего ж вы, люди, жадные существа. Ведь без любого из этих чувств вам будет гораздо легче жить. Ну хорошо, можете не отдавать его прямо сейчас. Давайте договоримся. Я отпускаю вас, исполняю ваше заветное желание, а потом вы отдаете мне одно из чувств, связанных с Тимом. Понимаете? Сначала вы получите свободу и то, о чем мечтали, и только потом расплатитесь со мной. Вам нужно только пообещать, и я поверю вам. Ведь вы человек слова, капитан. А ты точно отпустишь нас? Капитан, не нужно! Нет, Тим, я должен. Одному тебе не справиться с кораблем. Я отдам этому духу чувства, лишь бы он выполнил мое желание. Оно очень простое. Чтобы ты нашел все волшебные статуэтки и восстановил свою деревню. По рукам, дух. Я обещаю отдать тебе чувства, если ты выполнишь мое заветное желание. Ну вот и прекрасно. Во-первых, теперь вы свободны. А во-вторых, я исполняю ваше заветное желание. Откуда этот дым? Я почти ничего не вижу. Я тоже не могу ничего разобрать. Ой, я, кажется, сильно охрип. Да, и у меня с голосом что-то произошло. Ничего не понимаю. Ничего, дым уже рассеивается. Сейчас разберемся. Капитан, это вы? Но почему вы такой маленький? Тим, это ты? А почему ты такой большой? Ой, что это со мной? Я что, стал взрослым? Ничего себе! Эх, все понятно. Меня сделали ребенком. Интересно, надолго ли? Капитан, но ведь дух колодца обещал вам помочь в поисках статуэток. Ничего подобного, малыш. Он обещал исполнить наше заветное желание, но какое именно, не уточнил. А ведь всего полчаса назад я больше всего на свете хотел стать ребенком. Вот и исполнилось. Точно! А я изо всех сил мечтал вырасти. И что же нам теперь делать? Понятия не имею. Будь проклят этот остров, этот колодец и этот его дух. 1000 морских чертей ему в печенку. Капитан, ну не ругайтесь. Вам ведь сейчас по виду 12 лет. Мальчишка совсем. Ругаться вам не к лицу. А ты не распускай нюни, Юнга. Тебе сейчас пору флотилией командовать, а ты конючишь. Так, ладно, нужно собраться. Итак, что мы имеем? Я стал ребенком, ты взрослым мужчиной. Мы должны радоваться. Чему же тут радоваться, капитан? Я вернулся в детство. От меня ничего не зависит. Я ни за что не отвечаю. И впереди у меня беззаботная жизнь. А я стал взрослым. Теперь я могу принимать важные решения. Могу никого не слушать. И впереди у меня беззаботная жизнь. Но при этом наша цель осталась прежней. Как можно скорее найти статуэтки Веловару. Ну так нечего терять время. Эй, капитан, а ну-ка ставьте паруса, мы отправляемся. А что это ты раскомандовался, Юнга? Теперь я главный. Ну давайте, что вам стоит? Ставьте паруса, поднимайте якорь, нам пора в дорогу. Эх, ну хорошо, я попробую. Правда, я 20 лет не выполнял эту работу. Так, где тут у нас шкот? Кажется, вот он. А что с ним делать? Наверное, тянуть? Кажется, вот так. Ну, а я стану здесь у штурвала и закрою капитанскую трубку. Где она? А, вот, нашел. Так, огниво. Так, вот это, кажется, грот. И его нужно вот сюда. А, нет, не сюда. Ой, мама, я падаю! Мое колено! Капитан, что-то мне уже не очень нравится быть взрослым. Честно говоря, малыш, мне тоже совсем не хочется быть ребенком. И что же теперь делать? А знаешь, есть у меня одна мыслишка. Нужно отдать духу колодца то, что он просил. И вся эта путаница наверняка закончится. Но ведь он просил отдать ему какое-нибудь ваше чувство. Чувство ко мне. Все верно. Сейчас я выполню обещание. Эй, дух, где бы ты ни был, надеюсь, ты меня слышишь? Я слушаю вас, капитан. Спасибо тебе за выполненное желание. Теперь прими заслуженную плату. Я отдаю тебе одно из чувств, которые испытываю по отношению к Тиму. Чувство страха за то, что он вырастет, женится, заведет детей и позабудет обо мне. Капитан, смотрите, я снова стал мальчишкой. А я снова старый морской волк. Мы вернули себе наш возраст. Ура! Ну а теперь, Юнга, будь любезен выполнять мои приказания. Поднять паруса. Есть поднять паруса. Полный вперед. Есть полный вперед. В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин-ФМ». Продолжение следует.